Глава 9. Беру в руки кисточку. Краем глаза посматриваю, что делает мой сосед. Его близость будоражит меня. Называется, хотела сбежать. Точнее, отдыхать не рядом с ним. А пальцы у него красивые, длинные, с аккуратными пластинками ногтей. Движения уверенные и четкие. Хотя то, что он рисует, больше напоминает какую-то бурду. Я все же решаюсь и сама начинаю водить кистью по холсту. Хоть и пропустила инструктаж, но знаю, что магические краски оживят картину, едва оторвешь от нее кисточку. Например, нарисованная линия начинает тянуться по холсту. Круг крутится и так далее в том же духе. Настоящие художники могут нарисовать целое представление. Но мы здесь так, все любители-новички. Поборов стеснение, возникшее рядом с Найджелом, я берусь за свой холст. Хочется нарисовать что-то этакое, прям ух! Например, дракона в небе. Приступаю к работе, едва не высунув язык. Весь мир перестает существовать, пока я увлеченно вожу кистью по холсту. Не думал, что драконицу можно впечатлить магическими красками, возвращает в реальность мужской голос. «С чего вы взяли, что я драконица?» Поворачиваюсь к его обладателю. Он уже нарисовал вулкан, извергающий лаву. Языки пламени разгораются на его холсте, плавно переливаясь. Это настоящая работа мастера. Все до деталей. Даже магма и огненные брызги, как настоящие. Ощущение, что вот-вот дыхнет в лицо жаром. Найджел тяжело выдыхает. В его глазах отражается нечто такое, от чего мне хочется склонить голову. «Раскусить вас, расплюнуть!» Он иронично изгибает губы. «Удивительно, что вы восхищаетесь такими простыми вещами, как магические краски. Их могут себе позволить даже нищие драконы, живущие на Эксторе. Но вы же здесь не за этим, а чтобы впечатлить меня. Подслушали разговор, что я сюда направляюсь. Хочется взять и вымазать его наглое лицо. Но я лишь мельком смотрю на него и возвращаюсь к своему дракону на холсте. Пусть даже этот дракон похож на темно-синюю кляксу или на бочонок с крылышками. Взгляд Найджела прожигает меня. Ощущаю его каждой клеточкой тела. «Я ведь прав?» — продолжает этот наглец. «А вот теперь мне кажется, что это вы меня преследуете. Больно нужны вы мне», — хмыкаю я. «И вообще, это не ваше дело. И уж тем более я не собираюсь вас впечатлять». «Да ну, еще скажите, что совершенно случайно сюда зашли». «Я вам все сказала сегодня утром. И про краски тоже», — возмущаюсь я. «И вообще, мир не крутится вокруг вашей чешуйчатой задницы». «И кто же вы тогда?» — продолжает Найджел, чуть надвигаясь на меня. Резко разворачиваюсь к нему. «Я человек, ясно вам? В любом мире не запрещено быть человеком. Чуть ли не тычу в него кисточкой. Жалко, если испорчу его белую рубашку, хотя нет, не жалко». Он едва уворачивается от капель, летящих ему на штаны. «Как знаете», — улыбается краешком губ. «Красивый у него вулкан, а мой дракон только и делает, что переворачивается в воздухе, как брых в колесе. Вот зря я опоздала, так некрасиво нарисовала, и вообще ничего у меня не получается. Даже скрыть свою сущность от дракона толком не могу. Может, еще цветочек нарисовать? Хоть это ведь у меня должно получиться». «Дорогие отдыхающие, вы всегда можете помочь своему партнеру с рисунком. Можете даже обменяться холстами, чтобы добавить свои идеи», — подает жару эльфийка. «Я нервно застываю». «И что вы пытались нарисовать?» Найджел отвлекает меня. «Что хотела, то и нарисовала», — огрызаюсь. «Подумаешь, он красиво рисует. застываю с кисточкой в руках. А что я еще хочу нарисовать? Все мысли сводятся к драконам. Дракон в небе, дракон в море, дракон в замке, дракон в постели. Нет, о последнем лучше не думать. У вас хорошо получается, смотрю на пламя, горящее на холсте. Найджел хмурится и морщится. Глупости. Всего лишь несколько правильных штрихов. Он откидывается на спинку скамьи и переводит взгляд на мое творение. Давайте, вновь раздается голос эльфийки. Не бойтесь поделиться со своим партнером. Улучшайте картины друг друга, вносите новые штрихи. И помните, вы здесь для отдыха. Шуршит бумага, кто-то довольно вскрикивает. Раздается детский смех и крики. «Сейчас я на твоей трубе два колеса нарисую!» «А я тебе, холмы с двумя чайками!» «Если я обменяюсь с драконом холстами, то здесь полздания сгорит!» Я замираю, когда он сжимает пальцами мою руку с кисточкой. «Что вы делаете?» Шепчу, ощущая, как по телу расплываются огненные волны. «Расслабляюсь!» Рычит он совсем без нервов. «Вот и не надо тут рычать», — выдаю я, пытаясь вырвать руку из его хватки. «Давайте просто закончим вашу картину. Мою трогать не надо». Он вновь цедит сквозь зубы. Даже его дракон отзывается неким раздражением, а вот моя драконица хочет лязгнуть зубами. Сразу ясно, не нравлюсь я этому мужику. «Да я и не собиралась трогать вашу картину», — шепчу в сердцах. На нас уже оборачиваются. Его близость будоражит меня, вызывая мурашки по всему телу. Горячее дыхание паляет кожу, и мне хочется сбежать к морю, влезть в холодную остужающую воду. Найджел макает кисточку в краску вместе с моей рукой. Чувствую себя как та кисточка, которой раздраженный художник пытается что-то нарисовать на холсте. Доверяюсь ему. Это всего лишь рисунок. Пусть даже он оживет. Вскоре у моего бочонка появляется крыша. Крылья превращаются в двери. Так он из моего дракона делает дом? А я хочу дракона. Не позволяю ему закончить начатое. Затем сама тяну руку к желтой краске и рисую солнышко над домом. Получается неровный кружочек, но мужская рука уверенно дорисовывает лучи. «Это вообще-то был дракон!» Хрипло отзываюсь, когда меня наконец-то отпускают. Найджел тяжело вздыхает. «Это было что угодно, но не дракон», заявляет беспрекословно. «Теперь это дом». Хочется обидеться, но рисунок оживает. Даже видно, как двери то открываются, то закрываются. Чудеса. И куда лучше, чем бочонок в небе. Да, у моего чешуйчатого соседа талант. Он берет свою кисточку и макает ее в оранжевую краску. Несколько капель попадает на мои оголенные ноги, и я тут же растираю краску по коже. Следом на холсте появляется второе солнце. Найджел доволен этим рисунком, а вот я — нет. Он же дорисовал совсем не то, что я хотела. «Лучше возьмите новый холст и нарисуйте что-то», — говорит он, когда я макаю кисточку в темно-синюю краску. «Нет», — отвечаю я. Стараюсь не смотреть на него. Так я не ощущаю недовольства его дракона. Еще бы! Самцу противоречить, сильному самцу, который сумел разбудить мою драконицу. Вновь пытаюсь нарисовать дракона, на этот раз размером поменьше, так, чтобы он сидел возле дома. «Ваше право портить картину», — выдает Найджел, не скрывая недовольства. «Не нравится, не смотрите», — бурчу ему в тон. «А вы у нас, видимо, великий художник». Будут тут всякие драконы указывать, что мне делать. Мы живем в свободном мире. Тут каждый, что хочет, то и делает. Учился в Императорской академии искусств. сообщает, игнорируя мой сарказм. «У меня чуть кисточка не выпадает из рук. Это ж он из столицы Драконьей Империи. Ничего себе его занесло! Или он из тех, кто учиться учился, а потом жизнь не сложилась, и единственное, что он может себе позволить, отправиться со своим дедулей на Длон. Не удивлюсь, если дед ему и курорт оплатил. Линию ведите плавнее. Детали всегда можно дорисовать». Найджел продолжает нравоучение, пока я пытаюсь нарисовать морду дракона с огромными клыками. Внутри меня вот-вот вспыхнет пламя. Я понимаю, что неправильно делаю. Отбрасываю кисточку прямо в холст, оставляя несколько нелепых штрихов, которые тут же начинают шевелиться. Голова дракона тоже пришла в движение. Только вместо того, чтобы хотя бы клацнуть пастью, она начала крутиться. «Знаете, я могу обойтись и без ваших нравоучений», — шиплю на соседа. «Я всего лишь повторил слова мастера». Он спокойно пожимает плечами. «Вот и рисуйте свое». «Я закончил». Он кивает на свой вулкан. «Вот и сидите», — отвечаю ему, вновь берясь за кисточку. «Хочу добавить, чтоб молча, но это уже слишком по-хамски». «Или что?» — спрашивает он. «Я жду, когда вы начнете соблазнять меня своими умениями». Вновь оборачиваюсь к нему. На его лице виднеется едва заметная улыбка. «Да он провоцирует меня». В синих глазах вспыхивает пламя. «А вот что...» Я наглею, касаюсь кисточкой его белой рубашки. Веду линию. «Как вы там говорили?» «Плавнее веди линию». «Веду плавнее». Он опускает голову, смотрит на свою рубашку. Дракон внутри него лениво потягивается, обнажая клыки. Мол, ты совсем обнаглела, драконица с блокатором. Моя драконица могла лишь рыкнуть в ответ и опустить голову. Но не я. Найджел прищуривается, а я замечаю, что уголок его правого глаза едва заметно подрагивает. Так у него действительно нервный тик. Ох, надеюсь, что не из-за меня. А даже если из-за меня, то совесть меня не тревожит. «Я говорил про холст», — спокойно отвечает он. «Слишком спокойно для того, кому только что рубашку испортили». В его глазах вспыхивает пламя, опасное. Ой-ой, миг, и на моем розовом платье прямо на груди появляется темно-зеленая линия. «Вы что творите?» — возмущаюсь я. «То же, что и вы. Сидите смирно, я только начал». «А вы еще и продолжить хотите?» «А почему нет?» — невозмутимо спрашивает он. «Мы же тут расслабляемся». Хочу отодвинуться, но понимаю, что упаду со скамьи. Этот нахал продолжает касаться кисточкой моей груди. Платье не жалко. Все-таки я его ради этого и надела, понимая, что вся извожусь в краске. Только я совсем не ожидала, что кто-то станет использовать меня вместо холста. Ну все, это война. Решаю не оставаться в долгу. И щедро размазываю по белоснежной рубашке Найджела розовую краску. С вызовом смотрю в глаза дракону, пока тот сосредоточенно разрисовывает мое платье. «Серый или черный?» «Серый», — отвечаю я. «Черный к трауру». Сама же макаю кисточку в кислотно-зеленую краску и веду стебелек к низу. «Замрите!» Выдает этот наглец, когда я почти спустилась к поясу его брюк. К слову, рисовать по торсу очень удобно. Он у него крепкий. Даже линии оживают, двигаясь червячками по нему. Найджел склоняется ко мне неприлично близко. Еще чуть-чуть, и мой нос упрется в его живот. «Чем мы занимаемся? Здесь же дети. Вон, на нас уже обратили внимание». И даже повторили за нами, так что зал превратился во всеобщую разукрашку. Даже эльфийка-инструктор молча сидит, улыбается, будто это для нее в порядке вещей. С смотреть, как гости разрисовывают друг друга. «Эй!» — возмущаюсь я, глядя на Найджела. Хотя самой смеяться хочется. Он медленно ведет кисточкой по моей спине. Я понимаю, что в таком положении долго не смогу сдержаться. Наглею и кладу руки на его колени. Я могла бы повернуться. «Мне так больше нравится», — тут же отвечает он. «Все, можете выпрямиться». «Красиво», — выдаю я, осматривая себя. Он сумел нарисовать настоящего дракона у меня на платье. Хвост дракона обвивает мою шею. Наверное, заканчивается на спине. Не думаю, что он там нарисовал что-нибудь нецензурное. Да, у него талант. Не зря он закончил Императорскую академию искусств. Вон как скалится драконья морда на моем животе. Зато у меня получился цветочек. Вон какая розочка красивая цветет у него на груди. И плевать, что выглядит как кривая ромашка. Главное, что розовая. «А вы весьма интересная драконица», — выдает он задумчиво. «Я человек», — улыбаюсь ему. «Да, он тоже ничего так, особенно когда не пытается выгнать меня и подругу из отеля». «Как пожелаете», — пожимает плечами. «Не будь между нами этого браслета, я бы предложил вам приятно провести время со мной». «А как же проактивные дамочки? Или вы уже передумали от них отдыхать?» Я густо краснею. «Не такой уж он и надменный сноб». Его взгляд скользит по моему лицу, опускаясь к губам. «Я передумал. Мне нравится ваша активность», — отвечает он. «Она, по крайней мере, куда адекватнее, чем у деда». Я прищуриваюсь. Да, его дед за 5 минут может любого довести до истерики. И зачем это ему? «Отличная идея. Хотите посмотреть мои заметки на постфоне?» Вдохновляюсь открывавшейся перспективой. Хотя я не думала, что кого-то, кроме меня, заинтересует такой отдых. Моя подруга не горит желанием активно отдыхать. Не могу поверить в свою удачу. Нашла себе спутника. И ладно, что он дракон. Такой красивый дракон. Но вроде нормальный, чего с первого взгляда не скажешь. Ощупываю свои карманы. Вот же брых, забыла постфон в номере. И все из-за него. «Я не об этом». Он морщится и склоняется ко мне. «Вы всегда можете снять свой браслет. И тогда нас ждут не только приятные дни, но и ночи». Даже его дракон как-то странно рычит. «Что?» Медленно обалдеваю. «Это он что, переспать мне с ним предлагает?» «Нет, я понимаю, мы на курорте. Вон, Элен тоже ищет себе мужика для ночей. Но это уже ни в какие ворота не лезет». Найджел касается моей ноги. По коже бегут мурашки. «Конечно, грудь кисточкой облапала, теперь можно ноги своими руками». «Вы же понимаете, о чем я?» В его глазах появляются огоньки. «Вам надо всего лишь снять браслет». Драконам не отказывают. Если они приметили кого-то, то не отстанут, пока не получат свое. Только меня это не устраивает. Пусть я драконица, но не хочу стать чьей-то игрушкой. Даже другого дракона. Я вообще не хочу иметь с ним ничего общего. Немного склоняюсь к нахалу, касаюсь его ноги. «Нет, это здание определенно сгорит. Особенно теперь, когда я медленно веду пальцем по мускулистой мужской ноге. Закусываю губу. Все-таки это курорт. Здесь нормально флиртовать». Ощущаю, как Найджел напрягается. Его кадык едва подрагивает, а взгляд прожигает меня. Жадный, горящий, желающий. Хочется прильнуть к Найджелу, вжаться в это сильное и мощное тело, расписанное краской. Острое желание скручивается внизу живота, приказывая поддаться самцу, будто он единственный на всем Длоне. Я ощущаю дрожь его ответной реакции. Мне хочется позволить ему все. И даже больше. Облизываю губы, сильнее приближаюсь к нему. «Катитесь к брыху», — отвечаю тихо и с чувством. Резко срываюсь с места под его обалдевшим взглядом. «Спасибо за урок!» — машу рукой эльфийке и живенько сбегаю из зала.